Глава 67. За машину до Феофании Виктору пришлось уплатить 20 гривен. Дорога заняла полчаса, шел снег. Зайдя в ворота больницы для ученых, Виктор прошел до территории ветлечебницы, там остановился на минутку, осмотрелся, увидел красивую девушку в очках и в коричневой дубленке, прогуливающую овчарку. Овчарка была страшно худая, едва переступала задними лапами, то и дело ложилась на снег. «Цезарь, гуляй, гуляй!» — просила хозяйка. Овчарка снова поднялась, посмотрела на Виктора, потом обернулась к хозяйке. Виктор прошел по хорошо протоптанной тропинке, которая привела его прямо ко входу в клинику. Поднялся на второй этаж, постучал в двери ординаторской. «Войдите!» — донесся мужской голос. За столом сидел Илья Семенович в белом халате. Врач ничуть не изменился. Правда, и времени со дня последней встречи прошло не так много, несколько месяцев. Илья Семенович пристально посмотрел на Виктора. «Вы, кажется, здесь уже бывали?» — спросил он. «Да, с пингвином. Где он?» «Пока далеко», — ответил Виктор. «Тогда чем могу помочь?» Виктор вздохнул. «Вы не могли меня посмотреть?» Он дотронулся рукой до бинта на голове. «Вас?» — удивился Илья Семенович. «За что такая честь? Я ведь уже давненько переквалифицировался». «Извините, я других врачей не знаю», — Виктор развел руками. «Ладно, садитесь на кушетку». Илья Семенович снял бинт, взял со стола очки и склонился над раной. «Да», — выдохнул он удивленно, — «и долго вы так ходите?» «Несколько недель». Илья Семенович подошел к медицинскому шкафчику, вытащил оттуда пинцет, вату, баночку со спиртом. «Потерпите, будет больно», — предупредил он и приблизил продезинфицированный пинцет к ране. Резкая, пронизывающая боль внезапно родилась в ране и прошлась по всему телу, заставила Виктора сцепить зубы и закрыть глаза. «Где-то там...» Вдали от его перепуганного болью тела прозвучал удивленный голос врача. «Ага, вот так штука. А вы прилягте, прилягте пока». Болевая волна прошла. Осталось только сильное жжение в правом виске. Виктор лежал на спине и смотрел в потолок. «Ну как?» — над ним склонился Илья Семенович. «Жить будете?» Потом усмехнулся. «Вставайте, вставайте, господин спасатель». Виктор поднялся. «Господин спасатель», — повторил он мысленно в недоумении. Потом понял, почему спасатель. На нем до сих пор была зимняя форма МЧС. «Отсмотреть, что я у вас нашел!» Илья Семенович поднес к лицу Виктора кусок белого бутылочного стекла размером с двухкопеечную монетку. «Шрамик, конечно, останется, кость задета. Подъедете через пару дней, еще раз посмотрю». «Сколько я вам должен?» Виктор полез в карман куртки. «Давайте скажем так. Лечить людей для меня теперь хобби. А за хобби денег не берут. Кстати, и претензий по поводу лечения я принимать не буду. Вы сами сюда пришли».